Странник. Эта статья заимствована из опыта инока, занимавшегося умную молитвою и пришедшего от нее в то упоение, о котором говорит святой Исаак Сирский в конце 55-го слова. Такое упоение есть действие духовного ощущения, как тот же Исаак Сирский в 38-м слове сказал: «Духовный разум есть ощущение живота вечного, а живот вечный – ощущение божественное, то есть даруемое Святым Духом». О духовном ощущении говорит преподобный Макарий Великий в 7-й беседе, преподобный Симеон Новый Богослов в слове 1-м. Преподобные Григорий Синаит и Нил Сорский называют его благодатным молитвенным действием. Наименование «странник» в смысле статьи употреблено в 4-й беседе преподобного Макария Великого. «Откуда ты шествуешь? Где твое обычное селение? Где ты был доселе? По что доселе оставлял меня в одиночестве, в сиротстве, в нищете, в смерти ужасной? Познав тебя, я познал, что без тебя таким было мое состояние, так было оно бедственно. Я стоял в преддвериях темного ада, я был повергнут в глубокую неисходную пропасть. Не оставляй меня, не могу быть без тебя. Если оставишь, опять я в дверях ада, опять в пропасти, опять в бедствии, невыносимом и невыразимом. Ты приходишь. Я не вижу образа шествия твоего. Вижу твое пришествие, вижу не плотскими очами, ощущением. Ты не даешь ни времени, ни способа размыслить, кто ты. Неожиданно являешься в душе, невидимый и непостижимый. Являешься с несказанную тихостью и тонкостью, вместе с властью и силою Творца, потому что изменяешь всего человека. Изменяешь, притворяешь, воссозидаешь, обновляешь и ум, и сердце, и тело. Ты, сильный, входишь в дом, связываешь крепкого, расхищаешь сосуды дома, расхищаешь не в погибель, во спасение. И дом, и сосуды были прежде твоими. Ты их устроил, устроил для себя. Они сами отдались в горестный плен хищнику. И были они доселе, ум мой, душа моя, тело мое, под властью лютого властелина, действовали под его влиянием. Ты приходишь. Они отныне поступают в твое распоряжение, начинают действовать под твоим влиянием, святым, блаженным. Как назову тебя? Как скажу о тебе, братья мои? Как передам им имя странника, уклонившегося под кров души моей? Под кров обветшавший, пришедший в окончательное разрушение, открытый для ветров порывистых, для дождя и снега, под кров, лишь годный для стоялища бессловесных. Что нашел ты в сердце моем, которому приходили попеременно различные греховные помышления, входили в него беспрепятственно, находили в нем, как в яслях, как в корыте свиней, лакомую пищу разнообразных страстных чувствований? Мне кажется, я знаю имя гостя моего, но, взирая на нечистоту мою, страшусь произнести имя. Одно неблагоговейное произнесение великого и всесвятого имени может подвергнуть осуждению. Сколько страшнее самое присутствие именуемого. Но ты присутствуешь. Твоя безмерная благость привела тебя к скверному грешнику, чтоб грешник, познав достоинство и назначение человека, вкусив самим опытом, увидев ощущением, яко благ Господь, оставил путь беззаконий, оставил возлюбленное себе блато, болото смрадных страстей, позаботился о стяжании чистоты покаянием, соделался твоим храмом и жилищем. Псалом 33, стих 9. Как же назову витающего, живущего у меня, витающего во мне странника? Как назову чудного гостя, пришедшего утешить меня в моем изгнании, исцелить от болезни неисцелимой, изъять из пропасти мрачной, вывести на поле Господне злачное, наставить на стези правые и святые, пришедшего отъять непроницаемую завесу, которая доселе распростиралась пред очами моими, закрывала от меня величественную вечность и Бога моего. Как назову наставника, возвещающего мне учение о Боге? Учение новое и вместе древнее, учение божественное, а не человеческое. Назову ли наставника светом? Я не вижу света, но он просвещает ум мой и сердце превыше всякого слова, превыше всякого земного учения, без слов, с несказанную быстротою, каким-то странным, так выражу невыразимое, прикосновением к уму или действием внутри самого ума. Назову ли его огнем? Но он не сожигает, напротив того, орошает приятно и прохлаждает. Он некий глаз хлада тонко, веяние тихого ветра. Третья книга Царств, глава 19, стих 12. Но от него бежит, как от огня, всякая страсть, всякий греховный помысл. Он не произносит никакого слова. Не произносит и вместе глаголит, учит, воспевает чудно, таинственно, с несказанную тихостью, тонкостью, изменяя, обновляя ум и сердце, прислушивающиеся ему в безмолвии в душевной клети. Он не имеет никакого образа, ни вида, ничего в нем нет чувственного. Он вполне невеществен, невидим, крайне тонок. Внезапно, неожиданно, с несказанную тихостью является в уме, в сердце. Постепенно разливается во всю душу, во все тело, овладевает ими, удаляет из них все греховное, останавливает действия плоти и крови, соединяет рассеченные части человека воедино, являет целым наше естество, которое рассыпалось от страшного падения, как рассыпается от падения сосуд скудельный, глиняный. Кто, видя воссозидание, не познает руки Создателя, единого имеющего власть созидать и воссозидать. Доселе говорю лишь о действии, не называя, кто действующий. Наименовать мне его страшно. Осмотрите меня, братья, разглядите совершающееся во мне. Вы скажите мне, что во мне совершается. Вы скажите мне, кто совершающий. Чувствую, ощущаю в себе присутствие странника. Откуда он пришел, как во мне явился, не знаю. Явившись, он пребывает невидимым, вполне непостижимым. Но он присутствует, потому что действует во мне, потому что обладает мною, не уничтожая моей свободной воли, увлекая ее в свою волю, несказанную святостью своей воли. Невидимой рукою взял он ум мой, взял сердце, взял душу, взял тело мое. Едва они ощутили эту руку, как ожили. Явилось в них новое ощущение, новое движение. Ощущения и движения духовные. Я не знал доселе этих ощущений и движений. Даже не ведал, не предполагал существования их. Они явились, и от явления их скрылись или сковались ощущения и движения плотские и душевные. Они явились, как жизнь, и исчезло, как смерть, прежнее состояние. От прикосновения руки ко всему существу моему ум, сердце и тело соединились между собою, составили нечто целое, единое, потом погрузились в Бога. Пребывают там, доколе их держит там невидимая, непостижимая, всемогущая рука. Какое ж чувство объемлет меня там? Объемлется все существо мое глубоким таинственным молчанием, вне всякой мысли, вне всякого мечтания, вне всякого душевного движения, производимого кровью. Субботствует, празднует и вместе действует все существо мое под управлением Святого Духа. Управление это необъяснимо словом. Пребываю, как упоенный, забываю все, питаюсь недоведомой нетленной пищей. Нахожусь вне всего чувственного, в области невещественного, в области, которая превыше не только вещества, превыше всякой мысли, всякого понятия. Не чувствую самого тела моего. Очи мои смотрят и не смотрят, видят и не видят. Уши слышат и не слышат. Все члены мои упоены, и я шатаюсь на ногах моих, держусь за что-нибудь руками, чтобы не упасть мне. Или лежу, поверженный на одр, как бы в болезни безболезненной, и в расслаблении, происшедшем от преизобилия силы. Чаша Господня, чаша Духа, упоевает державно. Псалом 22, стих 5. Так провожу дни, недели, и сокращается время. Молчание дивное, объемлющее ум, сердце, душу, устремившихся всей крепостью своею к Богу и потерявшихся, так сказать, в бесконечном движении к беспредельному. Молчание это вместе и беседа, но без слов, без всякого разнообразия, без мыслей, превыше мыслей. Странник, совершающий все это, имеет и голос, и слово необычное, без слов и звука, говорящие и слышимые таинственно. Ищу в Писании, где бы сказано было о таких действиях, чтоб познать чудного странника, и невольно останавливаюсь пред словами Спасителя. Дух, и деже хощет, дышит, и глас его слышишь, но не веси, откуда приходит и кама идет. Так и есть всяк человек, рожденный от Духа. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Как же назвать самое действие? Оно примиряет, соединяет человека с самим собою, а потом с Богом. Невозможно не узнать в этом действии веяние благодатного мира Божия, превышающего всяк ум, соблюдающего сердце и помышления во Христе Иисусе, подаваемого приходящим к человеку, обновляющим человека Святым Духом. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Точно. При этом действии ум и сердце соделываются евангельскими, соделываются Христовыми. Человек зрит Евангелие, начертанным в себе, на скрижалях души, перстом Духа. Божественный странник отходит, скрывается так же незаметно, как незаметно приходит и является. Но он оставляет во всем существе моем воню благоухания бессмертия, невещественную, как и сам он невеществен, воню духовную, живительную, ощущаемую новым ощущением, которое он насадил или воскресил во мне. Оживляемый, питаемый этим благоуханием, пишу и сказую слово жизни, братья мои. Когда же истощится это благоухание, когда раздастся в душе моей воня смертная страстей, тогда и слово мое без жизни, заражено смрадом и тлением. Если кто, слыша из уст грешника слово великое о действиях духа, колеблется неверием, смущается мыслью, полагая, что возвещаемое действие есть действие прелести бесовской, тот да отвергнет помышление хульное. Нет, нет, не таково действие, не таковы свойства прелести. Скажи, свойственно ли дьяволу, врагу, убийце человеков, делаться врачом их? Свойственно ли дьяволу соединять воедино рассеченные грехом части и силы человека, изводить их из порабощения греху на свободу, изводить из состояния противодействия борьбы междоусобной в состояние священного о Господе мира? Свойственно ли дьяволу извлекать из глубокой пропасти неведение Бога и доставлять живое опытное богопознание, уже не нуждающиеся ни в каких доказательствах извне? Свойственно ли дьяволу проповедовать и подробно объяснять Искупителя, проповедовать и объяснять приближение к Искупителю покаянием? Свойственно ли дьяволу восставлять в человеке падший образ, приводить в порядок расстроенное подобие? Свойственно ли приносить вкушение нищеты духовной и вместе воскресение, обновление, соединение с Богом? Свойственно ли дьяволу возносить на высоту богословия, на которой человек бывает как ничто, без мысли, без желания, весь погруженный в чудное молчание? Это молчание есть иссякновение всех сил существа человеческого, устремившихся к Богу, и, так сказать, исчезающих пред бесконечным величием Бога. Книга Иова, глава 42, стих 6. Иначе действует прелесть, и иначе Бог, беспредельный владыка человеков, который был и ныне есть их Создатель. Тот, кто создал и воссозидает, не пребывает ли Создателем? Итак, услышь, возлюбленнейший брат, услышь, чем различается действие прелести от действия божественного. Прелесть, когда приступает к человеку мыслью ли, или мечтанием, или тонким мнением, или каким явлением, зримым чувственными очами, или глазом из поднебесной, слышимым чувственными ушами, приступает всегда никак не ограниченная властительница, но как обольстительница, ищущая в человеке согласие, от согласия его приемлющая власть над ним. Всегда действие ее, внутри ли оно или снаружи человека, есть действие извне. Человек может отвергнуть его. Всегда встречается прелесть первоначально некоторым сомнением сердца. Не сомневаются они и те, которыми она решительно возобладала. Никогда не соединяет прелесть рассеченного грехом человека, не останавливает движений крови, не наставляет подвижника на покаяние, не умаляет его пред ним самим. Напротив того, возбуждает в нем мечтательность, приводит в движение кровь, приносит ему какое-то безвкусное ядовитое наслаждение, тонко льстит ему, внушает самомнение, устанавливает в душе идол «я». Божественное действие невещественно. Не зрится, не слышится, не ожидается, невообразимо, неизъяснимо никаким сравнением, заимствованным из этого века. Приходит, действует таинственно. Сперва показывает человеку грех его. Растит в очах человека грех его. Непрестанно держит страшный грех пред его очами. Приводит душу в самоосуждение. Являет ей падение наше. Эту ужасную, темную, глубокую пропасть погибели, в которую не спал род наш согрешением нашего праотца. Потом мало-помалу дарует сугубое внимание и сокрушение сердца при молитве. Приготовив таким образом сосуд, внезапно, неожиданно, невещественно прикасается рассеченным частям, и они соединяются воедино. Как прикоснулся? Не могу объяснить. Я ничего не видел, ничего не слышал, но вижу себя измененным. Внезапно ощутил себя таким от действия самовластного. Создатель подействовал при воссоздании, как действовал он при создании. Скажи, слепленное из земли тело Адама, когда лежало еще неоживленное душою пред Создателем, могло ли иметь понятие о жизни, ощущение ее? Когда внезапно оживилась душою, могло ли прежде размыслить, принять ли душу или отвергнуть ее? Созданный Адам внезапно ощутил себя живым, мыслящим, желающим. С такой же внезапностью совершается и воссоздание. Спаситель был и есть неограниченный владыка. Действует самовластно, вышеестественно, превыше всякой мысли, всякого постижения. Бесконечно тонко, духовно вполне, невещественно. Но ты еще колеблешься сомнением. Смотришь на меня и, видя перед собою толикого такого грешника, невольно вопрошаешь. Неужели в этом грешнике, в котором действие страстей так явно и сильно, неужели в нем действует Дух Святой? Справедливый вопрос. И меня он приводит в недоумение, ужас. Увлекаюсь, согрешаю, прелюбодействую с грехом, изменяю Богу моему, продаю его за мерзостную цену греха, и, несмотря на мое предательство, на мое поведение изменническое, вероломное, он пребывает неизменен. Незлобивый, он ожидает долготерпеливо моего покаяния, всеми средствами привлекает меня к покаянию, к исправлению. Ты слышал, что говорит в Евангелии Сын Божий? Не требуют, говорит он, здравия врача, но болящие. Не приидох призвать и праведники, но грешники на покаяние. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 12 и 13. Так говорил Спаситель, так и действовал. Возлежал он с мытарями, грешниками, вводил их через обращение к вере и добродетели в духовное родство с Авраамом и прочими праведниками. Тебя удивляет, поражает бесконечная благость Сына Божия. Знай, что столько же благ и Всесвятой Дух, столько же жаждет спасения человеческого, столько же кроток, незлобив, долготерпелив, многомилостив Дух, один из трех равночестных лиц Всесвятой Троицы, составляющих собою неслитно и нераздельно единое божественное существо, имеющих единое естество. И грех-то привлекает Святого Духа к человеку, привлекает его грех, неосуществляемый совершением, но зримый в себе, признаваемый, оплакиваемый. Чем более человек вглядывается в грех свой, чем более вдается в плач о себе, тем он приятнее, доступнее для Духа Святого, который, как врач, приступает только к сознающим себя больными. Напротив того, отвращается от богатящихся суетным своим самомнением. Евангелие от Луки, глава 1, стих 53. «Гляди и вглядывайся в грех твой. Не своди с него взоров. Отвергнись себя. Не имей душу свою честну себе». Деяние, глава 20, стих 24. «Весь вдайся в зрение греха твоего, в плач о нем. Тогда, в свое время, узришь воссоздание твое непостижимым, тем более необъяснимым действием Святого Духа. Он придет к тебе, когда ты не чаешь его. Воздействует в тебе, когда ты признаешь себя вполне недостойным его. Но если в тебе кроется ожидание благодати, остерегись, ты в опасном положении». Такое ожидание свидетельствует о скрытом удостоении себя, а удостоение свидетельствует о таящемся самомнении, в котором гордость. За гордостью удобно последует, к ней удобно прилепляется прелесть. Прелесть есть уклонение от истины и содействующего истине Святого Духа. Уклонение ко лжи и содействующим лжи духом отверженным. Прелесть существует уже в самомнении, существует в удостоении себя, в самом ожидании благодати. Это ее первоначальные виды. Так почка, цвет, зародыш – первоначальные виды зрелого плода. От ложных понятий являются ложные ощущения. Из ложных понятий и ощущений составляется самообольщение. К действию самообольщения – присоединяется обольстительное действие демонов. Демоны первенствуют и начальствуют в области лжи. Произвольно подчинившийся демонам поступает под насильственное влияние их. Как омраченный и обольщенный ложью, признанный им за истину, он лишается самовластия, не примечая того. Такое состояние – состояние прелести. В него входим, в него низвергаемся за гордость нашу и самолюбие. Любя и душу свою, погубит ю, и ненавидей души своей я в мире сем, в живот вечный сохранит ю. Любящий душу свою, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную. Аминь. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 25.